Слава нашему Господу! Слава! За то, что несмотря на то, что люди вообще ведут себя неправильно, они вообще не хотят признавать Бога. Некоторые воюют против Него, но по милости Божией до сегодняшнего дня на земле раздается призыв Господний: «Иисуса, ты упусти». Слава Богу! И я вспоминаю одно из мест Священного Писания, которое напрямую во все века для всех народов обращается словами Иисуса Христа из Откровения Иоанна: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь сердца, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Слава и благодарение за это Господу. Вы знаете, не все знаменитые люди, так сказать, вам даже позволят войти к себе. А чтобы им войти к вам в ваши дома, которые по сравнению с их дворцами вообще ничего не стоят, но они вообще никогда в некоторых местах и не бывают, не были и не будут. Но Господь, который сотворил небо и землю, который наполняет собой всю вселенную, Он готов войти в твое и в мое сердце. За что слава и благодарение нашему Господу. Я буду вести одну тему, но хотел бы несколько обобщить то, и что брат Виктор говорил, и он напомнил о тех обвинениях, которые часто дьявол приносит. Я хочу подтвердить то, что он сказал, и немножко дополнить. Никогда дьявол не будет открывать те грехи, в которые человек никогда не каялся. Он их вообще прячет глубоко. Знаете, есть некоторые вещи. Почему они остаются непрощенными, когда человек делал грех в своей жизни и никогда это грехом не называл, и считает это праведным, то вот тогда, когда он молился: «Господи, прости мне все мои грехи», это осталось дверь для него, чтобы доступ иметь. Он всегда будет напоминать о том, что ты сделал, знал, что ты грех, и просил у Бога прощения. Вот это он поднимет всегда. А вот то, что он скрыл, он никогда не будет напоминать об этом. Но это может делать Дух Святой, за что слава и благодарение Богу. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас действительно не терять этого благословенного мира, который не просто так пришел в наше сердце. Он нами бесплатно получен, может быть, с большими трудностями, но Господом за это была заплачена дорогая цена. Это цена Его жизни, это цена пролитой крови. Это цена той благодати Господней, которая, по сути дела, не имеет цены, настолько она велика. Поэтому пусть сегодня Господь нас благословит, чтобы еще раз, в свете Слова Божия, мы могли проверить наше собственное сердце. Потому что Писание говорит так, и я думаю, никто из нас от этого отказываться не будет. Оно говорит так: «Осия, пророк, сказал: народ мой гибнет из-за недостатка чего? Мой народ, не тот народ, который никогда не молился вообще, который вообще не собирается молиться, который вообще противится воле Божией, но мой народ, который знает истину какую-то, который омыт кровью Христа, но по неведению очень часто попадает в такие затруднительные жизненные ситуации, из которых потом очень трудно бывает выйти, и терпит поражение, терпит болезни различного рода, духовные и телесные. И потом мы сегодня благодарны нашему Господу, что у нас есть Господь, который все знает о нас. Вы помните одно из мест Священного Писания? «Я видел пути его, и я исцелю его». Почему я его исцелю? Я знаю, от чего его исцелять. Я знаю, в чем проблема. Я знаю, откуда все началось. Оно часто начинается в детстве. Вот почему иногда, когда мы молимся, я прошу это заметить сегодня: «Господи, открой мне, в чем проблема моя, где что мне надо поправить». И нам начинают сниться сны, мы находимся в детстве. Мы маленькие. Там вот то прошлое время, наши старые дома, наши родители. Это уж ответ, подумай, вернись в то время и вспомни, что было. Так я не раз, может, ты и инвалидов дразнил, вы, наверное, это слышали не один раз. И сегодня твои ноги заплетаются. Может быть, ты и не думал, это детские шалости были. Но это для человека огорчение было. Так нельзя делать. Это все на наш счет записывается. Потом пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы еще раз, в свете Слова Господне, когда склонимся на колени, могли, сравнивши нашу жизнь с требованием Слова Господня, сказать открыто перед Господом, а вот Господи, а у меня-то вот здесь, ну не понимал. Я не просто хотел нарушать твою волю, я просто не понимал, в чем она заключается. Я-то думал, что все так просто, оказывается, не просто все. Поэтому я иногда говорю, не надо усложнять простое, но не надо сложное делать простым. Все на своем месте стоит. Вот место одного, а вот место другого. Я читаю один из текстов Писания, и на эту тему она будет как дополнение к тому, что брат Виктор говорил, но немножко под другим углом зрения рассмотрим вопросы. Книга Бытие, 32 глава, 27-32 стихи. И сказал, это Бог в лице ангела, когда боролся с Яковом. Я просто сразу эту картину рисую, вы читаете Библию и сразу вспомните. В нашем воображении все быстро возникает. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Яков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, а что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл. И хромал он на бедро свое. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Вот основное мне внимание я уделю одному тексту коротенькому и сказал, как имя твое? Вы знаете, что здесь скрыто нечто глубокое. Как имя твое? Это не значит, что Бог знакомился с Яковом, однажды с ним встретился, никогда не встречались, и он не знал, как его имя. Он прекрасно это знал. Не думаю, что Яков забыл свое имя. Он его спрашивал, ты вспомни, как твое имя. Хотя иногда так бывает в жизни. Я всегда запомнил, когда один из наших братьев в церкви, ну, значит, вышел, чтобы отчитаться за работу за год, то он назвал свою фамилию, имя, а имя батька забыл. Стоит и думает, как же батьку зовут. И он с большим трудом вспомнил, как его отчество. Но может быть такое. Но здесь немножко другое заложено здесь. А вы знаете почему? Я читаю еще один текст Писания. Я немножко вот это место оставлю первое, я пройдусь по другим. Откровение 2.17. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вы заметили, что в Священном Писании, когда Бог описывает действия определенные, которые связаны были с людьми, то нередко мы находим, что Бог сам предлагал, какое дать имя кому. Потому что наши сегодняшние имена так утирали их значение. Они для нас ничего не значат. Ну, Мария, это Мария. А Коля – это Коля, Саша – это Саша, ну и кто там? Мы даже вот не понимаем, а что оно значит. Я помню, когда-то, когда мой Андрюша спросил, вот папа, а почему стол называется стол? А почему они по-другому называются? Ну вот почему? Конечно, я ему не мог ответить, почему. Это уже, ну, надо знать, как речь образуется, ну что там Бог имел в виду, когда эти слова, ну, образовывал через нас, для нас. Но говорит, еще этот стол, почему он стол называется? Он говорит, почему не подоконник? Ну могло же подоконник? Могло бы. Ну назвали бы подоконник, назвали, сядем за подоконник. Но он стол называется. Так вот, имена, которые он в Библии, они имели значение. И первые имена, они давали связи с какими-то событиями или с планами, которые Бог имел в отношении человека. Но вот слово Адам, мы сегодня тоже носим имя Адам. Но сегодня никто не думает, что это красная земля или персны. Вот мы называем, ты брат, красная земля. Ну, наверное, обиделся бы. Но какая я земля, я человек. Или Ева. Если дословно перевести, в нашем русском переводе жизни, но более точный перевод раздатчица жизни. Ну, она сама то не жизнь, она через ее Бог жизнь раздает, но более дословный перевод такой. И потому все имена, которые носили люди, они несли в себе смысл. И некоторые из них Господь давал от начала. Я читаю еще один текст Писания. Лука 2:21. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия во чреве. Вы сегодня вообще знаете, что имя Иисус означает Спаситель. Если дословный перевод, спасение Иеговы. А Иегова, это Бога называли так. Евреи даже это имя страшились произносить. Почему Господь дал Иисусу такое имя? И Иисус. Потому что Он был предназначен для того, чтобы спасти человечество. Это был спаситель человеческого рода. И Господь, когда его определил, то сказал, назовите его и Иисус. Но я отмечу еще одну деталь. Это был в день обрезания, когда обрезывали его. Ему дали имя и Иисус. Вы знаете, друзья мои, я хотел бы обратить на это самое серьезное внимание, что Бог хочет. Он сегодня у тебя и у меня спрашивает, как твое имя? И здесь речь не идет о том имени, которое мы носим, а о нашей сущности внутренней. Как Господь сегодня смотрит на нас? Сегодня брат Виктор говорил, и он переводится голубь, голубок. Но ты был роботник и возмутитель по своей природе. Он далеко не голубь был. Он не оправдывал свое имя. Он не оправдывал своего имени. Но если посмотреть в корень проблемы, то назвать, ну как? Обида или роботник? Ну как его назвать по своей сущности? Вот потому как он поступал. И потому сегодня, когда мы говорим о нашем имени, то Господь сегодня не спрашивает у меня, как твое имя. Он говорит, ты посмотри в глубину своего сердца и дай то имя, которое я вижу в тебе, кто ты есть на самом деле. Я не хотел бы об этих именах распространяться, но хочу сказать, что почему Господь и что до обрезания, вы знаете, в чем дело? А если Господь сегодня тебя и меня видит не таким, каким надо, я, допустим, Николай, я знаю, как мое имя переводится, побеждающий людей. Но если я этого не делаю, если перед ним капитулирую, то мое имя малодушное. Вы понимаете, что я говорю? И если я сам не предприниму мир, чтобы это я оправдывал свое имя, которое я ношу, то Бог будет обрезать что-то. А это очень больно, когда он режет. Вы улавливаете смысл, а как твое имя? И вот когда Господь давал имена людям сам, то одни оправдывали свое имя впоследствии. Его менять не надо было. Вот Иисуса не надо было обрезать. Он, Иисус, был зачат, значит, и еще до зачатия было дано имя, такое имя дадите. И когда он жил, оно не менялось. А вот у других людей надо было менять и менять коренным образом. Почему? Потому что Бог хочет. Конечно, я немножко назад отступаю. Вот мы сегодня носим имя. Мы над этим не задумываемся, что оно значит. И если бы мы знали, что оно значит, мы никогда такие имена не давали бы нашим детям. Ну, например, одно есть имя красивое, я его не называю. Оно редкое, но оно есть. Но оно означает «дикая корова». Вы хотели свою дочку «дикой коровой» называть? Ну, конечно, нет. Но оно очень красиво звучит, это имя. На русском языке нашем. Но в переводе с еврейского точное звучание «дикая корова» означает. И в некоторых случаях есть такое имя красивое звучит, оно «змей» означает. Так мы своих сыновей называем. Я специально не называю, чтобы вас не спущать на сегодняшний день. Но люди носят имена, которые в своей сущности, ну, не хотелось бы даже упоминать их в жизни.